Глава 35. В квартиру позвонили. Чентури открыл дверь и в первую секунду ужаснулся. Перед ним стоял безликий монстр в темных очках. В следующую секунду он дернул его за руку, втащил в квартиру и захлопнул дверь. «Опять в этой ужасной куртке!» Лицо гостя закрывал застегнутый до макушки капюшон с вшитыми стеклами очков. Гость расстегнул молнию, столкнул капюшон на плечи и вытянул шею вперед. «Так лучше?» — ехидно спросил Момента Мори. На его голове был черный чулок. «Идиот!» — Чентурия сорвал чулок с лица гостя. «Доиграешься!» «С Сорокином маскарад помог! Он остолбенел, и я воспользовался моментом!» Чентурия схватил гостя с грудки и зашипел ему в лицо. «Почему я ничего не знал про Сорокина? Почему ты скрыл от меня?» «Полегче, Гоша! Это была импровизация!» «Хватит импровизаций! Два убийства, и в каждом фигурирует чулок!» Чентурия разжал руки, брезгливо посмотрел на черный чулок на ладони, прошел на кухню и выбросил чулок в мусор. «Нам надо на время остановиться!» «Наоборот, убийства работают на нас! Можно намекнуть, они отказались платить, и вот печальный результат!» «С ума сошел! Намек воспримут как признание!» «Меня никто не знает!» «Антон!» — скривился Чентурия. «Называй меня Мементо Мори. Свои клички будешь использовать для шантажа. Для меня это Антон Пегин. И пока на студии работает полиция, нам лучше затаиться». Пегин по-хозяйски порылся в шкафчиках, нашел початую бутылку виски, стаканы, плеснул на два пальца в каждый и сел за стол. Выпив, он посмотрел на Гошу. «Тебе легко так говорить? У тебя контракт на фильм и сериал. Сколько тебе Сонин обещал?» Чентурий подсел к приятелю, поднял стакан и попытался чокнуться с гостем. «Антон, мы были друзьями и останемся друзьями. За нашу дружбу!» Пегин загородил свой стакан открытой ладонью. «По молодости все друзья, а сейчас мы партнеры и обязаны соблюдать наши договоренности. Я не против, но надо переждать. Поставим наши дела на паузу. Ты же по себе знаешь, Гоша, деньги – ускользающая субстанция. Сегодня они есть, а завтра их нет. Это касается и Сонина. Многомиллионный бюджет может испариться. Такое уже бывало. Только не с Сонином. Думаешь, ему фильм нужен? Сонина интересуют деньги. Объявит, что банк лопнул, или что его обманули, ограбили, и прикроет проект. Сам денежки прикарманит, а твой гонорар тю-тю. Зачем нам отказываться от стабильного заработка? Кстати, вот твоя десятка от Сорокина. Я помню наши условия». Пегин протянул Чентурия $10 000. Тот замялся. Принимать или не принимать деньги? «Пока все идет гладко», – приободрил Пегин. «Полиция работать не умеет. Они даже ограбление твоей квартиры раскрыть не могут». Чентурий кивнул и взял деньги. Пегин пообещал. «Возникнут проблемы, выкрутимся. С деньгами это сделать проще». Он поднял стакан. «А теперь выпьем. За нас и наше партнерство». Старые друзья осушили стаканы, наполнили их и снова выпили. Остатки виски быстро закончились. Пегин поднялся и подмигнул. «Ты разрешишь, я пройду в твою спальню?» «Зачем?» «Сюрприз!» Пегин зашел в спальню, заглянул под одну из картин, висевших на стене, и что-то извлек оттуда. Пальцем загладил маленькую дырочку в картине и загадочно улыбнулся. «Что это?» – удивился хозяин квартиры. «Скрытая камера. В прошлый раз установил». «Ты? У меня в спальне?» – стало доходить до Гоши. «Да не кричи ты, я же по-дружески. Видишь, ничего от тебя не скрываю». «Ничего не скрываешь?» – кипятился Чентурия. «Если бы я предупредил тебя с самого начала, ты бы вел себя неестественно, а так получилось хоум-видео. Сейчас посмотрим». Пегин вставил микрокарту памяти в свой телефон. «Дай мне!» – попытался выхватить телефон Чентурия. «Подожди, я найду нужные эпизоды». «А вот и Ланская. Да, она красотка». «Ух, чего вытворяет! Завидую, старик». «Дай!» «Пожалуйста, любуйся. Теперь у нас отличные заготовки по Ланской. Я заменю лицо партнера и смонтирую так, будто она снимается в порнофильме». «Что с нее взять? Она эпизодница». «Так сделай ее примой. Возьми на роль вместо Нестеренко». «Продюсер не позволит. Считает ее слабой актрисой. Оставил ее в проекте, чтобы черную дублировала в постельных сценах». «У них одинаковые фигуры?» «Ну да. И волосы у обеих длинные, только разного цвета. А если...» Пегин задумался, просматривая отрывки записей. «Ты на что нацелился?» – насторожился Гоша, распознав творческий настрой приятеля. Я могу заменить ланскую на черную. Придется, конечно, повозиться, выбрать ракурсы без лица, подкрасить волосы и кое-где вставить настоящее личико черной. Представляешь, Полина черная в порнофильме. Сколько бабок можно с нее срубить? Гоша поморщился, выражая недовольство, но сообщил. У черной наивысшая ставка, а если она раскрутит Сонина, в сейфе у него миллионы. Вот, а ты обижался на меня. Скрытая запись – это наш хлеб с маслом и черной икрой. Больше никаких камер в моем доме нет? – спросил Чентурия. Клянусь, это была единственная. Чентурия задумчиво посмотрел на кровать, затем на шкаф. Слушай, Антон, а когда мою квартиру грабили, камера тоже снимала? Я поставил на непрерывную запись, чтобы обойтись без датчиков. Покажи. Это было в прошлый четверг. Сейчас найду, но камера была направлена на кровать. Так, нашел, смотри. Гоша увидел Юлю Чебану и пояснил. Это домработница заправляет кровать. Промотай еще. Стоп! В кадре появились ноги человека около кровати. Он сел спиной к камере. На нем была куртка с надписью «Flow Line» и бейсболка. Мужчина посидел, подумал и решил лечь. В этот момент запись остановилась. «В чем дело?» – потряс телефон Чентурия. Пегин потыкал пальцем в дисплей, посмотрел настройки. «Бесполезно. Забита вся память. Ведь запись была непрерывной. Еще бы пара секунд, и мы бы увидели его лицо!» – сокрушался Чентурия. «Хочешь, я установлю камеры в каждой комнате?» «Нет уж, не надо. Я знаю, что ты умеешь делать с записями. Жаль, что не умею вскрывать сейфы. Сколько там, говоришь, у Сонина?»